Это рука, что же она такое? Ван Линь нахмурился и полетел вдаль, туда, где находились ограничения. Очень быстро он добрался до них, все вокруг здесь казалось еще более заброшенным. Высушенная земля местами потрескалась и не имела на себе ни одного необычного места. Защищавшие землю ограничения здесь совершенно не были искусственными, но их достоинством было их количество. Земля была покрыта плотным слоем бесчисленных ограничений, наверное, их было больше нескольких тысяч. Все они были соединены в цепь, заденешь одно и сработают все. Хотя это грубо, но результат получался весьма эффективным. Обычные люди, или даже демонические генералы, в попытке войти сюда через ограничения, испытали бы большие трудности. Если бы им это удалось, они бы потеряли много времени и им бы пришлось потратить много сил против атаки ограничений. Ван Линь раскинул божественное сознание и со своей культивацией схватил их все. Эти ограничения не были хорошими и он совершенно не был заинтересован в их изучении. Он уже собирался уходить, как вдруг недалеко в небе показался черный вихрь и холодный взгляд Ван Линя снова сконцентрировался на нем. «Меня преследует призрак». Ван Линь сильно нахмурился, холодный свет в его глазах стал плотнее. Этот черный вихрь появлялся уже два раза и каждый раз заставлял его сердце почувствовать намерение убийства. Ван Линь холодно хмыкнул, сделал шаг и проник прямо в ограничение. Когда Ван Линь схватил ограничение, он хотел сразу избавиться от них. Сложность их уничтожения в сравнении с ограничениями из пещеры бессмертного была все равно, что пирог укусить. Но, просмотрев несколько ограничений вместе со своим огромным опытом, он вдруг кое-что заметил и тут же вышел из них. В этих ограничениях, кроме функций, не позволяющей путешественникам входить, также скрывалась техника иллюзий. Заметив ее, Ван Линь мгновенно понял причину существования здесь их такого огромного количества. Поэтому, успокоившись, он свободно прошел, не запустив ни одно ограничение. Перед его взором сейчас был совершенно иной пейзаж. Сейчас долина, на которой он находился, простиралась так далеко, как только видел глаз, о ней ровными рядами виднелись посаженные человеком растения, испускающие необыкновенный аромат. А во, Ван Линь слегка удивился, он и подумать не мог, что здесь будет спрятано такое. Более того, семена этого растения были знакомы Ван Линю, фрукт вознесения бессмертных. Ван Линь был сильно удивлен. В этот же момент множество ограничений вокруг разрушилось и черная высохшая кость, прорвавшись через силу, прибыла. Глава 589. Противостояние святого. Глава 589. Одна капля. Фрукт вознесения бессмертных не был каким-то редким лекарственным растением, и хотя на планете Сузаку он встречался не слишком часто, все же его можно было добыть. Этот фрукт был размером всего лишь с кулачок младенца, красно-лилового цвета, и от него исходил удивительный нежный аромат. Если человек его съедал, то испытывал крайнее воодушевление, его постигала божественная легкость и радостное наслаждение. Поэтому этот фрукт назывался фруктом вознесения бессмертных. Если этот фрукт съедал простой смертный, то у него появлялась довольно сильная зависимость, но для культиваторов фрукт не имел такого воздействия. Однако все же находились культиваторы, которые получали удовольствие от поедания этих фруктов, и не хотели противиться этому ощущению воспарения в облака. В мире смертных высокопоставленные личности то и дело платили большую цену за то, чтобы выменить фрукт вознесения бессмертных из рук культиваторов, и погружались в эту прекрасную иллюзию, где словно сами становились настоящими бессмертными. Ван Линь огляделся вокруг, насколько было видно глазу, везде густо росли эти фрукты вознесения бессмертных. Ван Линь не испытывал особого интереса к этим фруктам, ведь только что сквозь ограничения вокруг этого места прорвалась высохшая рука, закованная в наручи, она испускала черное свечение, которая превратилась в густую дьявольскую ауру и вмиг заполнила собой все вокруг. Взгляд Ван Линя холодно сверкнул, глядя на эту руку он хлопнул правой рукой по сумке и в его ладони появился меч бессмертного. Сюлижуа внутри меча бессмертного тут же издал воинственный вопль. После того, как его план провалился, он все время был очень осторожен, а сейчас, когда Ван Линь достал меч явно с намерением драться, он решил, что в этот раз точно должен совершить подвиг и выслужиться. Он провел с Ван Линем много лет, и, конечно, был хорошо знаком с его характером. Про себя он решил, что если он сейчас совершит какой-нибудь подвиг, то хозяин не станет вспоминать о том, что случилось в прошлом. Меч издал легкий звон, этот меч тоже был довольно надменной сущностью, главой всего магического оружия. Но в этот раз в его звоне почему-то спряталась подлая злоба. Как только черная рука появилась в воздухе, она снова схватила пустоту в сторону Ван Линя, и дьявольский вихрь, повинуясь ей, полетел вперед. Ван Линь уже был к этому готов, его глаза сверкнули ярко-красной вспышкой, меч бессмертного, повинуясь намерению убийства в сердце, быстро нанес удар. Засвистела ци меча, меч бессмертного покинул ладони и вылетел вперед. Он обратился летящим драконом, следуя за ци меча. Под управлением Сюлежуа, этот меч-дракон отважно нанес удар по высохшей руке, и они сцепились в схватке. Казалось, рука совершенно не обратила внимания на этот меч бессмертного, и когда удар меча приблизился, она хотела его схватить. Но когда сухая кость коснулась меча бессмертного, раздалось громкое шипение, как будто рука была сделана из льда, и сейчас она схватилась за раскаленное железо. Сюлежуа внутри меча бессмертного тут же расхохотался, довольный собой. Меч бессмертного крутанулся и уже собирался пройти сквозь руку и нанести еще удар, как вдруг наручи на этой высохшей руке начали испускать густую дьявольскую ауру, которая по руке вошла прямо в меч бессмертного. Сюлежуа удивленно вздрогнул и хотел вырваться, но рука держала его словно клещами, крепким смертельным захватом. Ван Линь холодным взглядом смотрел на все происходящее, и когда от наручей начала исходить дьявольская аура, он поднял указательный палец правой руки вперед и тихо проговорил: «Палец дьявола». В этот раз в пальце собралась совсем не его собственная ци бессмертных, а собранная в его путешествиях по миру демоническая сила. Запустив палец дьявола с помощью силы вознесения, Ван Линь мог преобразовать силу неба и земли и собрать ее в одном пальце. В отличие от пальца одинокого огня, этот палец дьявола испускал дьявольскую ци. В этот момент на пальце Ван Линя словно образовался огромный вихрь, который начал бешено поглощать демоническую силу неба и земли. На кончике пальца Ван Линя в мгновение ока показалась черная вспышка. Казалось, это черное пятно поглощало свет. Как только оно появилось, все вокруг накрыло дьявольской ци. Один взмах, и эта черная вспышка словно молния полетела прямо к высохшей руке. С огромной скоростью она приблизилась к руке, и когда коснулась ее, раздался треск, который эхом прокатился вокруг. Высохшая рука разрушилась, и Сюлежуа немедля высвободил меч из ее хватки. В тот момент, когда рука потрескалась и начала разрушаться, на доспехе вокруг нее вдруг сверкнула руна, и когда это произошло, черная рука, которая уже превратилась в прах, рассеялась и рябью заполнила собой все пространство на тысячу джанов вокруг, образовав черное кольцо света. Внутри этого кольца, на пространстве в тысячу джанов, все немедленно запечатала собой дьявольская сила, сформировав подобие клетки. После этого руна на поверхности наручей сверкнула снова, и в этот раз от них раздался звон, прокатившийся эхом на тысячу джанов, словно от звук грома. Это все произошло в какие-то секунды, и этот звон был в сотни тысяч раз сильнее того дьявольского вихря. Когда он раздался эхом, ясность в сердце Ван Линя, поддерживаемая намерением убийства, сразу же помутнело. Лицо Ван Линя стало мрачным, он сделал шаг вперед и одним шагом оказался в небе. Правая рука сложилась в заклинании, которое ударило по доспеху. В тот миг, когда рука Ван Линя приблизилась к наручам, они вдруг загорелись дьявольским пламенем до самых небес. Это пламя обернулось черной тенью размером с кулак, на лбу этой твари торчал один рог, и она вся была черной как смоль. Как только она появилась, в углах ее пасти мелькнула презрительная усмешка. Она вдруг открыла рот и издала яростный крик. Изначальный дух Ван Линя дрогнул, но холод в его глазах стал ярче, и правая рука, не собираясь останавливаться, отпечаталась ударом на доспехе. В этот миг черная тень издала еще один вопль, который в этот раз был еще сильнее, чем прежде. Звуковые волны этого крика превратились во взрывную волну, которая прокатилась между Ван Линем и наручами. И если бы только все на этом закончилось... Настоящий удар пришелся на изначальный дух. От этого дьявольского звука изначальный дух Ван Линя снова собрался вылететь из его тела. Все его намерения убийства вот-вот разрушатся. На лице черной тени показалось свирепое выражение, и она издала еще один вопль. Ван Линь прикусил кончик языка, но не отступил, а наоборот, подался вперед. Он вскинул правую руку и схватил наручи, после чего сила бессмертных в его теле яростно влилась внутрь доспеха. Когда его сила бессмертных вошла в наручи, дьявольский звук тут же рассеялся, но та черная тень, сверкнув, по руке Ван Линя втекла прямо в его тело. Обернувшись дьявольской ци, Она ринулась прямо к изначальному духу. Дьявольская сила заплясала внутри него. Ван Линь схватил наручи правой рукой, тут же опустился с небес и сел на земле, подогнув колени. В его душе дьявольская ци текла по энергетическим каналам его тела, обратившись иллюзией. Она напрямую всколыхнула изначальный дух. В глазах Ван Линя сверкнул сумеречный огонь. Он опустил взгляд и посмотрел на растущие вокруг фрукты вознесения бессмертных. Затем он без тени сомнения протянул обе руки, и от одного взмаха все фрукты вознесения бессмертных отделились от ветвей и взлетели в воздух. Этих фруктов вознесения бессмертных было не меньше десятка тысяч, и сейчас казалось, что все небо закрыли собой эти красно-лиловые фрукты. В этот миг та дьявольская сила в изначальном духе Ван Линя начала покидать его тело и вылетать наружу, прихватив с собой изначальный дух. Лицо Ван Линя было мрачным, он хлопнул в ладоши, и тут же все фрукты вознесения бессмертных в небе лопнули. Сок изнутри этих фруктов собрался вместе, непрерывно концентрируясь. В мгновение ока сок из десятка тысяч фруктов вознесения бессмертных, после процесса концентрации, превратился в одну единственную каплю. В одну каплю, красную, словно свежая кровь. Посмотрев на эту красную каплю, Ван Линь незамедлительно протянул правую руку, взял ее и закинул себе в рот. Как только капля оказалась внутри, Ван Линь всем телом вздрогнул. То необыкновенное чувство, которое посещало человека после употребления фрукта вознесения бессмертных, сейчас было усилено в тысячи раз, и в мозгу Ван Линя как будто разорвались один за одним бесконечные раскаты грома. От такой сильной стимуляции душа Ван Линя поднялась на пик возбуждения, и эта волна возбуждения, взятая им под контроль, превратилась в движущую силу в его теле. Изначальный дух, захваченный дьявольской ци, уже готовый покинуть тело, в этот момент все-таки резко остановился. Глаза Ван Линя покраснели, на лице вздулись жилы, словно он переживал сильнейшую боль. «А ну, проваливай!» Ван Линь издал низкий стон, похожий на рев животного, который громом прокатился по округе. Черную тень практически выкинула из его правой руки наружу, однако она не собиралась сдаваться. Вылетев только наполовину, черная тень яростно завопила и, сопротивляясь, попыталась снова проникнуть в тело Ван Линя. Лицо Ван Линя превратилось в свирепый оскал, необыкновенная сила фрукта вознесения бессмертных бурлила в его теле, превращаясь в невообразимую силу, которая заставляла его сквозь боль ощущать сильнейшую эйфорию. Он насильно подавил боль в теле и взял эйфорию под контроль. После сжатия и уплотнения ему удалось превратить эти два чувства в волну невероятной взрывной силы. «Проваливай прочь!» Ван Линь яростно вскинул голову и поднял обе руки. Взрывная сила в его теле бешено вырвалась наружу, и черная тень тут же вылетела из его тела. Когда тень покинула его тело и оказалась в воздухе, глаза Ван Линя налились кровью. Он рванулся прямо за ней и схватил эту черную тень, затем вся сила бессмертных в его теле взорвалась и яростно втекла внутрь этой черной тени. Черная тень страдальчески застонала и разрушилась, превратившись в тонкие нити, которые просочились сквозь пальцы Ван Линя. Затем она снова материализовалась в 10 джанах от него и ядовитым взглядом уставилась на Ван Линя. Но теперь Ван Линь совершенно проигнорировал этот взгляд. Та сила фруктов вознесения бессмертных уже готова была взорваться в его теле. От этого возбуждения Ван Линь сделал шаг и, ни секунды не сомневаясь, мизинцем левой руки указал прямо перед собой. Палец мертвеца. Использование пальца мертвеца на уровне вознесения запустило домен изначального духа. В этом пальце отразился круговорот жизни и смерти. Отразилось все сознание Ван Линя на данный момент. Сила фрукта божественного вознесения помогла Ван Линю использовать эту технику в полную силу. Один палец, и небо и земля потеряли краски. Эта божественная способность пальца мертвеца беспрепятственно приблизилась к искусству бессмертных низшего порядка. В небе начали появляться провалы и разломы пространства. Этот палец был олицетворением жизни и смерти. В глазах черной рогатой тени отразилось неверие. Она взвизгнула и собралась сбежать, но палец был уже совсем рядом. Черная тень застыла и сразу же рассеялась. Внутри пагоды на древнем поле боя, из черного доспеха раздался гневный рев, затем из него яростно вырвалось сильнейшее божественное сознание, которое слилось с пустотой. Техника пальца мертвеца прекратила действовать, и печать дьявольской ци на 1000 джанов вокруг рассеялась и исчезла. Ван Линь все еще держал в руке наручи, наполненные дьявольской ци, которые яростно желали вырваться, но рука Ван Линя крепко стиснула их. Затем он выпустил изо рта ци изначального духа, и когда она попала на наручи, то обернулась паутиной из ограничений, которые запечатали наручи. Он бросил наручи в свою сумку. Глаза Ван Линя все еще были красными, сила фрукта Вознесения Бессмертных исчезла еще не полностью, и в его сердце бешено росло сильнейшее намерение битвы. Это намерение было очень сильным, он не мог его контролировать. Ван Линь сложил правую руку в заклинание, и тут же издалека в его ладонь вернулся меч Бессмертного. Сюли Жуа сейчас не смел произнести ни звука. Состояние Ван Линя заставило его сердце дрогнуть от страха. Глава 590. Противостояние святого. Глава 590. Безумное желание битвы. Глаза Ван Линя налились красным, он опустил голову и оглядел землю под ногами. Те фрукты Вознесения Бессмертных, которые он только что поглотил, были всего лишь какой-то десятой частью от их общего количества здесь. Он схватил воздух в направлении земли левой рукой, и от его уровня Вознесения земля содрогнулась. Бесчисленные фрукты оторвались от земли и полетели к нему. Он собрал около сотни тысяч фруктов Вознесения Бессмертных и все положил в свою сумку. Теперь Ван Линь больше не мог подавлять намерение битвы и желание убийства в сердце. Он вскинул голову к небесам, издал рев и собрался улететь отсюда. Но в эту же секунду из ниоткуда появился холодный вздох возмущения. Он коснулся души Ван Линя. Душа Ван Линя содрогнулась, он выплюнул фонтан крови и упал с неба. Когда он приземлился, его голова яростно вскинулась, а в глазах сверкнула жажда крови и намерение битвы. Ранение было неизбежным, но если бы этот возмущенный возглас появился в обычной ситуации и душа Ван Линя была ранена, он бы наверняка тут же отступил. Но сейчас в его глазах полыхнуло безумие. Раны в его теле не только не уменьшили намерение битвы, наоборот, они сделали его еще более безумным. Он ударил по сумке, закинул в рот горсть пилюль, топнул ногой и рванулся вперед. И хотя его охватило безумие, его сознание все еще было здесь. И в тот миг, когда раздался тот возмущенный вздох, он неясно ощутил направление, из которого он пришел. Сейчас он направил свой безумный полет прямо в ту же сторону. Убить. В сердце Ван Линя сейчас была только одна мысль – убийство. Натура убийцы, стертая во время, проведенная среди смертных, от стимуляции этими фруктами Вознесения Бессмертных безумно взорвалась внутри него. Тот самый чудовищный монстр, который заставлял море демонов и страну Чжао содрогнуться, пробудился внутри Ван Линя. Он вернулся. Ван Линь весь превратился в летящий метеор, он был похож на горящую звезду, рассекая небо. Он словно безумец летел в том направлении, которое смутно ощущалось в его божественном сознании. Внутри черной пагоды на древнем поле боя раздался еще один холодный вздох возмущения, и в этом звуке слышалось пренебрежение и жажда убийства. Этот звук настиг Ван Линя в полете, и он снова выплюнул фонтан крови, но только безумие в его взгляде стало еще сильнее. Он ударил по сумке, и все вокруг него заполнили около сотни тысяч фруктов Вознесения Бессмертных. Ван Линь, ни секунды не раздумывая, сжал руку в кулак. Сотня тысяч фруктов тут же лопнули и превратились в сок, который начал собираться вместе. Сотня тысяч фруктов Вознесения Бессмертных снова превратились в одну лишь каплю. Глянув на эту мистическую красную каплю, сила которой могла разорвать человека на части, Ван Линь проглотил ее. Когда он проглотил эту ярко-красную жидкость, его тело тут же накрыло чувство, что он вот-вот взорвется, кровь внутри тела закипела, ее скорость достигла предела. Такого, как в эту секунду, намерения битвы и желания убивать он не испытывал никогда раньше. Правой рукой он ударил по сумке и достал из нее кувшин с вином. Этот кувшин он заполучил в пещере бессмертных, и в нем плескались 10 капель божественного нектара. В этот момент он без тени сомнения взял кувшин и отпил из него, одним глотком выпив 4 капли. Божественный нектар попал в тело, и сила бессмертных начала разрываться в его энергетических каналах бесчисленными раскатами грома. Невообразимая сила бессмертных закружилась в его теле, так что казалось, его каналы не смогут ее выдержать. Если бы Вознесение не усилило каналы в его теле, и если бы когда-то он не заполучил силу древних демонов, он бы точно не смог этого выдержать. Ван Линь бросился вперед, его волосы развивались на ветру, так что он был похож на безумца. Внутри черной пагоды на доспехе сверкнули сумрачные огни, и эхом вокруг прозвучал бесплотный голос. Неужели этот человек и правда обезумел? Если он действительно прилетит сюда, если он разрушит доспех, в котором я нахожусь, он не пройдет. Из пагоды вырвался поток желания убийства, и тут же исчез в никуда. Но в ту же секунду этот поток убийственной энергии появился рядом с Ван Линем, чтобы задержать его. В теле Ван Лина бушевала сила бессмертных, и когда желание убийства приблизилось, он вздрогнул, но намерение битвы в его глазах стало еще более безумным. Он издал рык, сила бессмертных в его теле как будто взорвалась, и заставила его тело полететь вперед еще быстрее. В этот миг Ван Линь был сгустком пламени, который только разгорался сильнее, когда его противник из черной пагоды пытался его потушить. Ван Линь, конечно, был ранен, и с каждым ударом, приходящим из черной пагоды, его раны становились все тяжелее. Но его изначальный дух стимулировали фрукты вознесения бессмертных, и эта сила смогла бы исчезнуть, только если бы он погиб. В таком возбужденном состоянии, ему было все равно, насколько тяжелы его раны. Сила бессмертных в его теле, под действием тех четырех капель божественного нектара, бушевала все сильнее. В этот миг в сердце Ван Линь осталась только одна мысль – убивать. Божественное сознание внутри черной пагоды разгневалось еще больше, другой бы уже давно умер от таких ударов, но этот ненормальный, с помощью объединенной силы фруктов вознесения бессмертных и божественного нектара, был все еще жив. Его тело уже должно было умереть, а изначальный дух разрушится, но под действием фруктов вознесения бессмертных изначальный дух не рассеивался, а из-за бушующей силы бессмертных его тело даже не повредилось. «Умри!» В глубине этого божественного сознания мелькнул страх, теперешнее состояние Ван Линя даже у него вызывало мысль о том, что дело плохо. Ему казалось, что этот Ван Линь по-настоящему сошел с ума. «Если бы я раньше знал, я бы ни за что не захотел поглотить его». Смертельное заклинание этого божественного сознания ворвалось в небытие и коснулось тела Ван Линя. Ван Линь выплюнул кровь изо рта, его взгляд слегка померк, но тут же снова наполнился намерением битвы и желанием убийства. Одинокий огонь. В полете Ван Линь издал рев, словно дикий зверь. Палец одинокого огня высасывал ци из живых существ, заставляя их увидать и забирая их силу. В тот момент, когда Ван Линь в безумном сознании запустил палец одинокого огня, от его тела вокруг расселись волны, уничтожающие все на своем пути. Он летел в небесах, а на земле под ним все деревья и травы иссыхали со скоростью его полета. Вокруг по земле очень быстро расползалась сила увядания и упадка, трава и деревья, животные и птицы, все живое умирало. Это было похоже на преисподнюю, и вызывало странную неконтролируемую дрожь. Смерть всего живого превращалась в белую ауру, которая текла следом за Ван Линем и входила в его тело, быстро восстанавливая его распадающийся изначальный дух и раненое тело. В области огненных демонов Цзышу сидел на боевом коне, одетый в синий халат, за его спиной сверкал длинный меч. Он холодным взглядом смотрел вдаль, а за его спиной рассредоточились 30 тысяч демонических солдат. Цзышу был одним из дюжины сыновей меча из секты меча Ло, и со своим поздним завершенным уровнем трансформации души в области огненных демонов он уже дослужился до командующего войском. В этот раз он со своими солдатами направлялся на встречу с братьями из секты меча Ло. Как раз в пути он вдруг что-то почувствовал и посмотрел вдаль, увидев там приближающийся со свистом метеор. Он внимательно пригляделся, и его лицо тут же изменилось. Уровень вознесения. Он торопливо опустил голову и смешался со своими солдатами, не желая навлекать на себя гнев этого культиватора. Однако он успел разглядеть, что состояние этого культиватора на стадии вознесения было как будто немного безумным. Однако еще больше его поразило другое. Там, где пролетал этот человек, все на земле увидало, как будто он забирал силу всего живого. Хорошо, что их дороги с этим человеком расходятся, а иначе Цзышу немедленно бы отдал приказ уходить, чтобы поскорее оказаться подальше от этого человека. Ван Линь совершенно не замечал никаких демонических солдат. Сейчас в его глазах была только битва и убийство. В этот миг из ниоткуда снова появился возмущенный возглас, несущий энергию убийства. На этот раз он был немного обеспокоенным. Теперь энергия убийства в нем была еще сильнее, чем прежде. Ван Линь содрогнулся и выплюнул кровавый фонтан. В тот миг, когда его тело уже готово было разрушиться, а изначальный дух рассеется, жизненная сила, выпитая из земли, входила в его тело, подпитывала его изначальный дух и организм, постепенно восстанавливая их. Цзышу из секты меча Ло издалека смотрел на Ван Линя в воздухе, и когда тот вдруг выплюнул кровь, его глаза ярко сверкнули. Этот человек наверняка тяжело ранен, и хотя он довольно силен, в полете он истекает кровью, очевидно, что раны очень серьезные. Если он смог достичь уровня Вознесения, при нем должно быть немало волшебных артефактов, и возможно даже заклинаний. Но что более важно, если поглотить силу этого человека, забрать его изначальный дух Вознесения и с его помощью напитать мой дух меча, можно во много раз увеличить его силу. В глазах Цзышу сверкнула жажда убийства, но затем сразу же померкла. Все-таки это культиватор уровня Вознесения, но если я сейчас упущу такую возможность, неизвестно сколько придется ждать, пока мне снова попадется раненый культиватор уровня Вознесения. Рискну. Огонь в глазах Цзышу загорелся снова. Убить. Цзышу обратился невидимой тенью и бросился прямо в небо следом за Ван Линем. Солдаты за его спиной, получив приказ, быстро переместились вперед, образуя формацию. Волна энергии убийства задержала Ван Линя, но намерение битвы в его глазах стало еще сильнее. Он сейчас был очень чувствителен к желанию убийства. Резко повернувшись в сторону, он увидел вдалеке на земле 300 тысяч демонических солдат и Цзышу, который летел к нему по воздуху. В уголках его рта мелькнула злобная улыбка, он сразу же сменил направление и полетел к Цзышу. Его скорость была очень велика, и почти в одно мгновение он оказался рядом с Цзышу. Лицо Цзышу изменилось, он не ожидал, что при таких тяжелых ранах противник не только не станет убегать, но и наоборот, бросится к нему сам. Он угрюмо хмыкнул, сложил руки в заклинании, и из-за его спины вылетел длинный меч. Когда это произошло, Ван Линь оказался рядом, схватил меч правой рукой и отбросил его назад, затем пролетел мимо остолбеневшего Цзышу. Когда Ван Линь пролетал мимо Цзышу, его правая рука легко коснулась его плеча. Цзышу вздрогнул всем телом и сразу же весь превратился в мумию, и даже его изначальный дух точно так же высох, в один миг превратился в метку жизни и полетел к Ван Линю. Ван Линь при этом ни на миг не остановился, он полетел прямо к 30 тысячам демонических солдат на земле и развернул безумную бойню. Кровь окрасила землю, души полетели на небо, метки жизни, непрерывно появляясь, соединялись с телом Ван Линя. Через какое-то время вся земля была красной от крови, а Ван Линь полетел прочь, прямо вдаль, к своей цели. 30 тысяч меток жизни на его теле превратились в жизненную силу, и каждый раз, когда исчезала одна метка жизни, восстанавливалась часть тела Ван Линя. Сейчас метки жизни исчезали очень быстро, но его тело точно так же быстро восстанавливалось. Гнев божественного сознания внутри черной пагоды на древнем поле боя становился все сильнее. Этот человек поглотил столько фруктов вознесения бессмертных, что в своем наркотическом опьянении не боится даже смерти. Мои удары, очевидно, уже давно должны были стать смертельными, но в таком безумном состоянии сознания он все еще дышит, а его намерение битвы становится даже сильнее. Но это еще не все, ведь он высасывает жизненную силу неба и земли с помощью своей божественной способности, поэтому в полете его раны так быстро заживают. Если так пойдет и дальше, однажды придет день, когда он окажется здесь. Это было почти невозможно, но в голосе, доносящемся из доспехов, послышалось сожаление. Глава 591. 591. Гнев. Когда Ван Линь взлетел в воздух, внизу, на землей физическое тело Цзышу полностью иссохло. Из него без остатка ушла жизненная энергия, однако на лбу зажегся тусклый луч золотого света. К этому моменту изначальный дух Цзышу полностью был уничтожен. Висящее в воздухе тело Цзышу рухнуло на поверхность. Разница между ним и Ван Линем была слишком большой. Цзышу так и умер, не успев даже применить способность Ци меча, подаренную его уважаемым наставником. В груди Ван Линя все это время нарождалась бешеная ярость. Энергия бессмертных бешено циркулировала по его телу, бурными потоками наполняя духовные каналы и сам изначальный дух. Кроме того, на разум Ван Линя воздействовал и фрукт вознесения бессмертных, заставляя его яриться еще больше. Глаза Ван Линя налились кровью. Он летел вперед, раздавая оглушающие раскаты грома, эхом разлетающиеся по округе. Похожий на метеор, Ван Линь будто бы разрывал небесное полотно своим стремительным полетом. Сейчас он находился довольно далеко от поля древних битв. Налитые красным глаза Ван Линя злобно сверкали, привлекая к себе внимание жителей земель демонического духа. Среди встреченных на пути были и монахи, и генералы области огненных демонов. Однако никто из них не осмеливался встать на пути у Ван Линя и как-то его провоцировать. Впрочем, сам Ван Линь не обращал на них никакого внимания. Но если он встречал кого-то враждебного к себе настроенного, а в данный момент он ощущал враждебность весьма остро, то тут же, не колеблясь, расправлялся с потенциальным противником. Далеко от планеты судьбы есть частная планета, которая называется Мо-Юй. На планете живет один человек, называемый предком Мо. По степени культивации этот человек находится на уровне понимания Инь-Ян степени Виндин. Он был слишком силен в этот раз, чтобы пройти в земли демонического духа. Однако у него было три ученика, и два из них, кроме самого старшего, прошли. И сейчас по области огненных демонов стремительно два молодых человека в серой одежде, ученики, лично обученные предком Мо. Неожиданно глаза одной из них ярко засветились. Он пристально уставился далеко за линию горизонта, ясно почувствовав, что там впереди есть какое-то древнее чудовище, которое, излучая невероятный гнев и злобу, несется прямо на них. Лицо его резко переменилось, и он закричал своему товарищу: «Младший брат, уходим!» Следом за этим двое учеников резко изменили свой курс. Далеко впереди показался силуэт, приближающийся со скоростью метеора. Появившееся существо пролетело мимо двух спутников и огромной скорости и умчалось прочь. «Виндин!» — воскликнули оба и сощурили глаза. «Старший брат, а ведь он ранен!» — проговорил один из монахов, очень кровожадно смотря вслед появившемуся человеку. На миг он замолчал, но затем продолжил. «Монах уровня Виндин. Наверняка у него при себе есть множество ценных вещей. И хорошо, если мы смогли бы отобрать у него демонический кристалл». Старший из учеников задумался, и взгляд его заострился. «Младший брат, мы оба с тобой достигли поздней Инбянь. И если мы сообща нападем на раненого монаха уровня Виндин, то хоть у нас и не будет гарантии на победу, но наши магические артефакты помогут нам», — произнес он. Пока они переговаривались меж собой, улетевший на приличное расстояние Ван Линь остановился и медленно развернулся. Красные глаза его пристально уставились на двух монахов, и Ван Линь пробормотал: «Можно дать волю гневу». В следующий момент он со скоростью молнии кинулся на учеников. Увидев, что Ван Линь возвращается, оба монаха резко изменились в лицах и бросились в рассыпную. Но скорость Ван Линя была слишком высока. В одно мгновение он оказался подле младшего ученика и взмахнул правой рукой. Лицо молодого человека исказилось в гримасе. Внутренне задрожав, он в ужасе взглянул в глаза Ван Линя и затрепетал еще больше. Так страшны были эти глаза. В следующий миг молодой человек ощутил, как его охватывает сила, которой невозможно сопротивляться. Словно само небесное Дао вступило с ним в борьбу. С невообразимой скоростью Ван Линь нажал пальцем правой руки на лоб монаху. Тот застонал, тело его начало высыхать и рухнуло вниз. Изначальный дух молодого человека был уничтожен. Его остатки соединились с эссенцией физического тела и превратились в убийственную ци. Ци хлынула из всех отверстий на теле монаха и потоками устремилась к Ван Линю. И все это произошло невероятно быстро. Так, что второй монах даже не успел среагировать. Затем он взял себя в руки, поборов страх. Однако тело его по-прежнему колотило дрожь. Не тратя времени, он решил прибегнуть к помощи телепортации и уже буквально вошел в пустоту, когда Ван Линь двинулся вперед. Одним махом он пронзил пространство и выкинул вперед правую руку, ладонь которой была сложена на манер звериной лапы. Рука Ван Линя погрузилась в пустоту следом за монахом и резко потянула беглеца назад. Смертельно побледневший монах быстро пробормотал: «Я ученик предка Мо». Не дав ему договорить, Ван Линь с силой сжал руку, ломая кости противнику и превращая его в кусок фарша. Кровь обогрела землю. Жизненная энергия, превратившись в серую ци, поплыла к Ван Линю. Убив двоих людей, Ван Линь ощутил, что его глаза покраснели еще сильнее, а желание сражаться стало еще настойчивее. Резко развернувшись, Ван Линь вновь пустился в полет. И покуда Ван Линь летел, земля под ним засыхала и становилась безжизненной. Растения, животные и птицы сразу же теряли свою жизненную энергию. Вспыхивая ослепительно белым светом, они превращались в топливо для тела Ван Линя. Поглощая жизненную силу, Ван Линь вел себя будто демон, вырвавшийся из недр преисподней. Ван Линь прямой линией прошелся через всю область огненных демонов, оставляя за собой тысячи трупов. Часть области, где прошел Ван Линь, превратилась в самое настоящее кладбище. И прямо говоря, для самой области это было страшным унижением и провокацией. В карательный поход против бесчинствующего монаха было отправлено несколько десятков демонических генералов. Они окружили его на границе с областью небесных демонов, на горе Ванья, горы 10000 демонов. В этот день густой туман покрывал гору, в подножье которой расположилось сразу два города. Тяньи, лежащие в области огненных демонов, и напротив его, город Джунха, лежащий в области небесных демонов. В данное время в городе Тяньи 100 тысяч демонических воинов стояли наготове, ожидая в любой момент приказа выступить в поход. Среди солдат был один мужчина средних лет весьма угрюмого вида. Убить одного буйствующего монаха нам не кажется трудной задачей. Кроме того, сейчас в городе находится господин вице-маршал. С его помощью с монахом можно будет разделаться в два счета, произнес стоящий рядом с мужчиной демонический генерал. Он улыбался, однако на лице все равно была натянута маска почтительности и уважения. «Точно, с вице-маршалом мы играючи сотрем монаха в пыль», — засмеялся еще один генерал. «Давайте побыстрее закончим с этим. Убейте монаха, и я покину город», — произнес угрюмый мужчина средних лет. К его угрюмости теперь была примешана и надменность. Он занимал пост вице-маршала и был большой шишкой, который явно не пристало покидать город из-за одного монаха. Изначально он собирался отправиться в область небесных демонов, но затем получил приказ императора задержаться здесь на несколько дней, чтобы руководить генералами при убийстве монаха. И вице-маршалу пришлось подчиниться, однако, как он сам считал, чтобы убить одного монаха, вовсе ни к чему было отправлять так много людей и слишком суетиться. Помолчав немного, он проговорил: «Вы уверены, что он будет проходить через это место? Будьте спокойны, господин вице-маршал, я уже отправил много разведчиков. По их донесениям, монах летит по прямой линии, траектория которой как раз проходит через здешнее место. Господин вице-маршал, есть небольшая проблема. Из десятка разведчиков уже трое были убиты. И мне кажется, монах испытывает какое-то нездоровое пристрастие к убийству», — заговорили демонические генералы. Внезапно вице-маршал изменился в лице и взглянул далеко вдаль. Не сдержавшись, он воскликнул: «Ничтожный монах уровня Видин, к тому же раненый, но все равно осмеливается бесчинствовать в области огненных демонов. Разберитесь с ним как можно быстрее». Среди стоящих возле вице-маршала демонических генералов был один закованный в серые доспехи. Он, сделав несколько шагов вперед, поклонился вице-маршалу и произнес: «Господин вице-маршал, ваш подчиненный Цзюньдун желает лично сразить этого монаха». Мужчина средних лет несколько раз кивнул головой. В следующий миг демонический генерал взлетел в воздух и, превратившись в синий туман, устремился вдаль, в сторону Ван Линя. Глаза Цзюньдуна кровожадно сверкали. Он очень хотел красиво разделаться с соперником на глазах вице-маршала. Если вице-маршалу понравится выступление Цзюньдуна, то потом последнего ждет головокружительная карьера. Раненый монах начального уровня Виндин. Моя же демоническая сила равняется примерно 300 000 цзя. Хоть у меня и нет 100% гарантии в победе, но ты тяжело ранен. Убить тебя будет довольно просто, — прокричал Ван Линю Цзюньдун. Ярость, — произнес летящий Ван Линь, и кроваво-красные его глаза загорелись еще ярче. Теперь он весь был одержим жаждой убийства и готовностью сражаться. «Пришелец, остановись!» — громко закричал Цзюньдун, вложив в свой голос почти всю свою демоническую энергию, чтобы запугать соперника. Голос генерала прогремел в небесах словно раскатистый гром. Стоящие в городе 100 000 демонических солдат оказывали ему незримую поддержку. Их ярость и гнев захлестнули собой пространство, и потоки убийственной ци хлынули в небо. Глаза вице-маршала одобрительно засветились, и он подумал про себя: а этот Цзюньдун в самом деле неплох, как ловко он его теснит. Почувствовав хлынувшую с земли силу, Цзюньдун чрезвычайно приободрился. Однако он и не подозревал, что разлитая по пространству убийственная ци распахнула кровавые ворота в преисподнюю. Ван Линь со своим обостренным восприятием сразу же почувствовал появление этой ци. Ее потоки были слишком густыми, и под ее воздействием, и без того взбешенный Ван Линь разъярился на несколько порядков сильнее. Убийственная ци нисколько не замедлила Ван Линя. Он пробился сквозь нее, заставив Цзюньдуна охнуть от ужаса. И прежде чем он успел применить какую-нибудь способность, Ван Линь вперил в него взгляд кровавых глаз и взмахнул рукой, применяя умение пальца одинокого огня. С руки Ван Линя луч черного света толщиной в несколько чжанов и бешено бросился на Цзюньдуна. У того не было времени среагировать. Поток черного света накрыл его тело, и оно начало стремительно иссыхать и прямо на глазах разрушаться. В следующий миг раздирающие глотки 100 тысяч демонических солдат, стоящие внизу, внезапно замолкли. Тишина, все пространство вокруг погрузилось в странную тишину. Стоящий на крепостной стене вице-маршал сощурил глаза, и у него в первый раз появилась мысль, что надо действовать осторожнее. Убивать. Голос Ван Линь расколол тишину на мелкие кусочки, и потоки убийственной ци хлынули из его тела. Все 30 тысяч потоков убийственной ци, которые он поглотил недавно, хлынули наружу, принимая формы китайских драконов. Стоящий в центре всего этого действа Ван Линь выглядел словно дьявол, пришедший прямиком из ада. «Каждый командир, слушай мою команду, немедленно построиться и уничтожить врага», прокричал один старик, стоящий среди демонических генералов. В следующий миг 100 000 солдатов пришли в движение. В следующий миг 30 000 потоков убийственной ци, выпущенных Ван Линем, понеслись вниз, и началось побоище. Глава 592. 592. 10 лет понимания, дорога смерти. 100 тысяч демонических солдат могут справиться с монахом уровня Виндин, и это утверждение абсолютно верно в отношении обычного, среднего монаха, но никак не в отношении Ван Линя. Обычному монаху уровня Виндин, встретившись с такой силой, даже если он применит все свои способности и всю свою энергию бессмертных, предстоит очень серьезный бой. Если 100 000 солдатов объединят демоническую силу, они станут весьма сложным противником. Однако в эту минуту Ван Линь находился в бешенстве. Он не только не испытывал страха, но и малейшего беспокойства из-за нападавших солдат у него не было. Техника убийства бессмертных во время учиненной Ван Линем бой не только усиливалась. Убивая, Ван Линь получал все больше жизненной энергии. Кроме того, сейчас изначальных дух Ван Линя был полон фруктом вознесения бессмертных и огромной энергией. Как можно в таких условиях устрашиться простых демонических солдат? Если бы их было больше в 5 раз, то Ван Линь проиграл бы без шансов. Но сейчас их только 100 тысяч, и Ван Линь должен выйти победителем. Поток убийственной ци ударил в ряды демонических солдат, вызвав мучительные охи и стоны. Однако затем солдаты, соединив демоническую силу, создали призрачного скорпиона. Скорпион наполнялся все большей энергией и концентрировался, увеличиваясь до колоссальных размеров. На хвосте чудовища засветился луч, испускающий демоническую силу. Помахивая их, скорпион был способен пронзить само небытие. Стоящий на крепостной стене угрюмый человек средних лет отдал приказ: «Вперед, убейте его!» Стоящие подле него демонические генералы молча один за другим пустились в полет. Ван Линь тут же ощутил, как к нему приближается более десятка желающих его смерти, наполненных намерениями убийства. Красные глаза его вспыхнули, он бросился вперед, взмахнув правой рукой с вытянутым вперед мизинцем. «Палец мертвеца», — возвестил он. «Если применить данное умение с уровнем монаха Виндин, то оно, после соединения домена с изначальным духом, будет содержать в себе изменения жизни и смерти». Когда Ван Линь вытянул свой палец, небосвод прочертила бесконечная череда молний, и в их свечении на небе появилась огромная река. Река была мутной и грязной, и по воде ее плыло множество отрубленных конечностей. Также по ее течению плыли борющиеся из последних сил духи и монстры, а на поверхности воды в следующих миг начали появляться разнообразные человеческие лица. Ван Линь вновь взмахнул мизинцем правой руки, и на поверхности реки поднялись волны и брызги, а через секунду вся вода водопадом рухнула вниз. Это было похоже на великий потоп. Река разлилась по поверхности земли, и в любом месте, где она проходила, все живые существа затягивались в нее. После слияния изначального духа и домена, а также вдумчивого размышления в течение 10 лет, Ван Линь пришел к пониманию, как призывать эту реку смерти. Река не была порождением вселенной, она формировалась и существовала сама по себе. После десятилетнего понимания, осознания вселенной, жизни и смерти, умение пальца смерти превратилось в реку смерти. Взлетевшие в воздух генералы были в следующий миг затянуты в появившийся речной водопад. Из уст генералов раздались удивленные возгласы. Они отказывались верить, что этот молодой монах настолько силен. Демонические генералы оказались скованными божественной способностью Ван Линя, и лишь немногие из них оказались способны понять, что же это такое. Стоящий на стене вице-маршал перекосился в лице. Он, не отдавая себе отчет, отступил на несколько шагов назад. В глазах его засветилось недоверчивое выражение. Это невозможно. Он всего лишь монах уровня Виндин. Как он может использовать такое ужасающее понимание Дао? Он в одиночку сумел призывать реку смерти. По своему уровню культивации данное умение равняется границе второй степени поиска Дао, воскликнул вице-маршал. С помощью трансформации Дао смерти самостоятельно сформировать круговорот жизни и смерти, все это в духе Ван Линевского противостояния небесам. И это самое большее, чем Ван Линь смог добиться за 10 лет понимания. Изначально плохо понимаемое Ван Линем намерение Дао после 10 лет раздумий стало гораздо понятнее. Под воздействием фрукта вознесения бессмертных дух Ван Линя в данный момент достиг невероятно вышины. Соединенный с энергией бессмертных огромной мощи, дух Ван Линя принял материальную форму, и подобное достижение было для Ван Линем одним из ключевых шагов на пути культивации. И теперь этот шаг был сделан, Ван Линь нашел свой собственный путь. Теперь он не идет по пути неба, земли, по пути бессмертных или богов. Ван Линь идет своей собственной дорогой. Несущая в своих водах река смерти все текла, но внезапно течение ее замерло и развернулось в обратную сторону. Демонические генералы отчаянно сопротивлялись из последних сил. Они попытались действовать сообща. Совместная их сила была огромной, и они смогли несколько смягчить напор реки. Ван Линь сверкнул налитыми кровью глазами и, превратившись в призрака, вошел в созданную с помощью намерений Дао реку смерти. Оказавшись в воде, Ван Линь шел спокойно и непоколебимо, будто скала. Желающие убить меня, попавшие в воды реки смерти, больше не принадлежит этому миру. Раздался голос Ван Линя. В следующий миг река вновь повернулась вспять, а затем исчезла. И вместе с ней исчезли и все демонические генералы, коих было больше десятка. Одновременно с этим в городе, созданный демоническими солдатами Скорпион, был уничтожен. 30 000 потоков убийственной ци проникали всюду, вытягивая жизненную энергию и превращая ее в серую ци. Ван Линь зашагал по направлению к городу, и потоки серой ци двинулись тем же путем. Потоки ци превратились в огромное покрывало, которое накрыло собой огромное пространство вокруг. Стоящий на крепостной стене вице-маршал побледнел и облизнул сухие губы. Он начал отходить назад, почувствовав, что ничего не сможет противопоставить своему сопернику. «Мой уровень культивации точно такой же, как и у него. Начальная стадия Виндин. К тому же он еще ранен. Первоначально у меня были все шансы победить, как я думал. Но сейчас мой противник обрел свой собственный путь, путь смерти, и это по-настоящему страшно. Демонический император оставил меня здесь специально, чтобы навредить мне», — подумал вице-маршал, с силой сжимая зубы. Вице-маршал теперь решительно отступал и не думал останавливаться. На ходу он вытащил из-за пазухи черную звериную кость и с силой сжал ее, расколов. Из расколотой кости поднялся поток черной ци, который в следующий миг накрыл вице-маршала с головы до ног и начал процесс телепортации. Черная кость была способна переместить своего хозяина прямо в областную столицу. Вещицей она была ценной, и лишь высший командный состав мог ее использовать. Глаза Ван Линя стали еще краснее. Он взмахнул вперед правой рукой, и 100 000 потоков убийственной ци, в которые превратились после смерти демонические солдаты, а также первоначальные 30 000 потоков ци, повинуясь приказу Ван Линя, бешено бросились вперед. Потоки ци бросились к вице-маршалу и настигли его в самый последний момент, когда он уже телепортировался. В столице области огненных демонов один из телепортов был особенно роскошно отделан. Возле него сейчас сидел управляющий столицы и умиротворенно занимался медитацией. Внезапно он распахнул свои глаза и усмехнулся, чувствуя, что активировался телепорт. Управляющий понял, что сейчас должен вернуться кто-то из командиров. «Интересно, какой из маршалов сейчас прибудет?» – подумал он, поднимаясь на ноги. Он посмотрел на телепорт, и лицо его внезапно переменилось. Он в оцепенении уставился на формацию. В центре сияющего телепорта стоял высохший труп. Появившись, он упал на землю. Глаза его тускло блестели. Смерть вице-маршала для всей земли демонического духа – событие совершенно невероятное. Над столицей прогремел гневный глаз демонического императора области огненных демонов. «Найти, найти того монаха, кто это сделал, убить его, вне зависимости от его положения убить его». Ван Линь же уже покинул этот город на границе с областью небесных демонов и увел за собою 100 000 потоков убийственной ци. Внутри его тела продолжала разливаться мощь фрукта вознесения бессмертных. Устроив продолжительное побоище, Ван Линь не только не растерял боевой пыл, но вошел в еще большую ярость. Желание убивать стало еще сильнее. Ван Линь, словно наполненный злобой и яростью метеор, пересек хребет 10 000 демонов и полетел дальше, руководствуясь своими ощущениями. За это время тело Ван Линя уже восстановилось и постепенно под воздействием жизненной силы убийственной ци приближалось к пику своей формы. В башне на поле древних битв стояли доспехи, одушевленные, в комплекте которых не хватало одного щитка для запястья, наруча, браслета. На полу перед доспехами на коленях стоял старик. Одет он был в черную одежду. И это был тот человек, что некогда спас жизнь Хупая. «Я отдаю тебе 3 части демонического доспеха, чтобы ты остановил его. Он не должен войти на поле древних битв». Раздался приказ, а в следующий миг от доспехов отделились щиток для запястья, нагрудник и наплечник, 3 части. В следующий миг части брони превратились в черные полосы и вошли под одежду старика. По телу его начал расползаться, будто бы живое существо, черный узор. Шевелясь, узор все разрастался. Наконец, он завершился, и на теле старика появились черные доспехи. Эти доспехи были устроены достаточно просто, однако они были объяты дьявольским пламенем невероятной мощи. Во глубине дьявольского пламени внезапно появилась черная человеческая тень размером с руку. На голове у тени был рог, точь-в-точь такой же, как и у некогда убиенной Ван Линем твари. Появившись, тень вошла через лоб в голову старика, и огромная боль пронзила его тело. Вены и артерии старика вздулись, он закричал, и мучительный крик его вырвался за пределы башни и скрылся вдали. Прошло довольно много времени. Старик внезапно затрясся, оба глаза его засветились темным огнем, и он почтительно произнес: «Господин, приказывайте своему слуге, ступай». Раздался голос, и 2 огонька на шлеме тускло сверкнули. Чувствовалось, что говоривший был вымотан. Старик молча поднялся и вышел за пределы башни. Там он некоторое время задумчиво вглядывался вдаль, а затем скомандовал: «Демоническая гвардия, ко мне!» Как только он это произнес, над полем древних битв поднялся сильнейший ветер. Он был таким пронзительно холодным, что, казалось, мог заморозить все на своем пути в лед. В следующий миг поток демонического ветра закрутился возле старика, а затем превратился в одетую в броню женщину. На лице ее был вытатуирован узор, который тянулся и дальше, по всему ее телу. Однако разглядеть его полностью было нельзя из-за одетой на женское тело брони. Появившись, женщина преклонила одно колено и отрапортовала: «Гвардеец Фэн Инь прибыла». Если бы здесь был Ван Линь, он обязательно отметил бы для себя, что эта женщина чересчур походила не демонического генерала Силянь. Затряслась земля, а в небесах раздались раскаты грома. За 10 шажанов от старика открылась трещина на поверхности, и из нее вытянулась угольно-черная рука. Следом показался и обладатель руки. Из-под земли выкарабкался тощий старик. Лежа на земле, он всем своим видом напоминал дикого зверя. Мрачно посмотрев на того, кто его вызвал, он произнес: «Демонический гвардеец Димо прибыл». В следующий миг на горизонте появилось великое множество душ. Их было так много, что они закрыли собой часть неба, превратившись в подобие черного облака. В этом облако было никак не меньше 100 миллионов душ. Облако затем закрутилось, приняв форму гигантской воронки. Внизу, у ее начала, шел человек с мрачным лицом. Медленно отступал шаг за шагом. Огромное количество душ за его спиной то и дело издавали яростные крики. «Демонический страж Хупая прибыл», — произнес он. Глава 593. 593 демонические защитники. Пройдя через 10 тысяч демонических гор, Ван Линь раскинул божественное сознание и распространил его в сторону, откуда прилетело холодное фырканье. Он становился все ближе и ближе, и спустя несколько дней перед ним появился огромный пустырь. Вся пустыня была покрыта развалинами, земля была испещрена нитями многочисленных трещин, а в воздухе витал зловонный гнойный запах. Глаза Ван Линя покрывало множество кровавых прожилок. Давно съеденный фрукт вознесения бессмертных полностью проник в его сознание. Это сделало все его чувства в несколько раз острее, он будто стимулировал их точным ударом. В мозгу Ван Линя сейчас существовала только одна мысль – убить. Его тело ускорилось и помчалось прямо в пустыню. В этот момент на поверхности пустыни внезапно послышался треск, и вслед за этим земля стала разрушаться. Из появившихся трещин быстро поднялись темно-желтые колья из глины и направились на Ван Линя. Как только множество грязевых шипов появилось, они один за другим выскочили из земли и яростным роем острых иголок мгновенно и с сумасшедшим свистом ударили туда, где стоял Ван Линь. Божественное сознание Ван Линя сейчас было чрезвычайно чувствительным, но он не отступил. Изнутри его тела хлынула сила бессмертных и, сформировав вихрь, распространилась вокруг, полностью разрушив все острые шипы. Внезапно угольно-черный силуэт появился из земли и, прыгнув, приземлился на острый шип вдалеке. Это был худой человек с полностью черным телом. Его правое колено находилось поверх шипа, а сам он лежал на животе. Повернув голову, он посмотрел на Ван Линя в нескольких десятках метров от него, затем высунул язык и облизнул губы. Глаза Ван Линя был красными, он сделал шаг вперед и большим пальцем правой руки указал вперед. Появившийся ветер пальца одинокого огня тотчас превратился в черный свет и помчался на худого черного старика. Старик ухмыльнулся с жуткой улыбкой. Встречая палец одинокого огня, он не стал уклоняться. Вместо этого он рывком открыл свой большой рот. Внезапно позади него появилась иллюзорная тень. Эта тень была высотой в десяток метров и формой напоминала кокон. Она была абсолютно черная и вся была покрыта гнойниками. Когда худой старик открыл свой рот, позади него коконоподобная тень также раскрыла свой. Черный свет пальца одинокого огня, привлеченный двумя глубокими глотками, внезапно начал поглощаться ими. Было заметно, что при каждом глотке старик вздрагивал, но каждый раз, пересилив себя, он через силу продолжал сосать. В момент поглощения за его спиной иллюзорная тень, казалось, тоже всасывала черный свет пальца одинокого огня. Ее живот сильно вздулся, а тело задрожало так, что гнойники на ней стали разрываться, выпуская в воздух струи зловонной жидкости и противного газа. Своей рукой худой старик схватил воздух и мгновенно гной, который выделила тень позади него, собрался на его руку и сформировал плотный шар. Мрачным взглядом он уставился на Ван Линя и внезапно заговорил: «Дитя, твой ветерок был весьма вкусный, теперь я отправлю тебе кое-что». Говоря это, он схватил гнойный шар в своей руке и кинул на землю. Скорость гнойного шара была огромна, очень быстро он ударился о землю и с хлопком разорвался, выпуская гной в землю. В момент удара земля в радиусе тысячи метров затряслась и потрескалась, из трещин начал вытекать гной. Мгновенно он сформировал кольцо, окружившее Ван Линя, после чего внешний слой кольца тут же поднялся в воздух и соединился, образовав что-то наподобие клетки. Старик облизнул губу и, проникнув внутрь гнойной массы, исчез. Тут же стены гноя начали сужаться, все ближе подбираясь к Ван Линю. Гнойные стены быстро надвигались со всех сторон и, наконец, округлились, сформировав огромную сферу. Снаружи гнойного шара показался силуэт старика. Своим мрачным взглядом он уставился на быстро сжимающийся гнойный шар и хриплым голосом произнес: «Фэн Инь, против него тебе ничего не сделать. Мелкий культиватор посмел прийти сюда и начать бесчинствовать. Моя техника разложения Бога заберет его жизнь». Порыв холодного ветра внезапно пронесся в 10 метрах от старика и принял форму женщины. Эта женщина холодным взглядом посмотрела вдаль, туда, где гнойная сфера уже сжалась до 10 метров, и произнесла: «Если бы этого человека можно было так легко убить, то хозяин не приказал бы прийти сюда нам двоим. О, хотел бы я посмотреть, как этот мелкий культиватор смог бы вырваться из моей божественной способности бога гноя». Растянул рот в улыбке старик, однако, его лицо тут же замерло. Он увидел, что быстро сжимавшийся гнойный шар дошел до 3 метров и внезапно остановился, больше сжиматься он уже не мог. Сумасшедшие намерения битвы и жажда убийства тут же распространилась от него. Плотная жажда убийства, вышедшая наружу, заставила окружающий воздух мгновенно похолодеть. Порывы холодного ветра закружили в воздухе. Намерение битвы смешалось с аурой жажды убийства, и зрачки тощего старика внезапно сжались. Оглушительный раскат грома послышался из гнойного шара, и в тот же миг рожденный внутри него свет меча вырвался оттуда ослепительным потоком. Как только свет появился в воздухе, раздался оглушительный свист, и все вокруг оказалось заполненным ци меча. Меч бессмертного, рядом с ним украшенный меч, который был дьявольским бараном, парили в воздухе, а над ними, издавая жужжащие звуки, летал ятаган. С тремя этими магическими оружиями Ван Линь с длинными, колыхающимися на ветру волосами, медленно вышел из разрубленного на две половинки гнойного шара. Оба его глаза горели красным, а в них намерение сражаться и жажда убийства полностью слились и создали поразительное сияние. Худой старик быстро осмотрелся по сторонам, все его нутро задрожало, и он подумал: взгляд этого человека внушает настоящий ужас. Как только Ван Линь вышел из шара, то тут же окруженный светом 3 магических оружия направился к старику и женщине. Взгляд женщины помрачнел, она начала отступать и, снова изменив свое воплощение, полностью исчезла. Черный серповидный меч тут же издал громкое жужжание и мгновенно исчез. В небе немедленно послышалось глухое фырканье вперемешку с металлическим звоном. Звуки быстрых ударов звучали один за другим. В глазах худого старика появился холодный свет, даже несмотря на три магических артефакта. Он обеими руками сформировал несколько печатей и крикнул: «Земляной нарыв!» Земля затряслась вокруг худого старика, охватив почти 1000 метров, вместе с ней кольцообразное формирование, быстро появившись, выросло вверх. Подобно большому нарыву на лице человека, огромная болячка появилась на земле. «Взорвись!» – взревел старик. В тот же момент взбунтовавшаяся сила внутри огромного нарыва яростной волной быстро увеличилась и разорвала землю. «Да, чтоб у тебя член отвалился!» Из меча бессмертного послышалась брань Сюлижуа, направленная на худого старика. Меч бессмертного, под контролем первого дьявола, понесся прямо на него. Старик с нетерпением в глазах вытянул правую руку вперед, намереваясь поймать меч. Он думал, что его культивация позволит ему легко поймать меч голыми руками. Сюлижуа, заметив, куда тянется старик, в мыслях захохотал. Он не только не стал уклоняться, он даже немного снизил скорость, в ожидании, когда его схватит. Но в момент, когда ладонь старика опустилась на меч бессмертного, меч внезапно рубанул вниз. Послышался горестный стон, и 5 пальцев покинули руку старика, забрызгав все вокруг потоками крови. Что это за меч? Старик был поражен и начал быстро отступать, но меч бессмертного не отставал. Что касается украшенного меча, трансформировавшегося в дьявольского барана, он быстро догнал их и молнией направился прямо на старика. Огромный земляной нарыв, взорвавшись, выпустил большую массу гноя толщиной в 10 метров. Она быстро взвелась вверх и даже создала рябь в воздухе. Сила бессмертных внутри Ван Линя быстро завертелась и, сделав шаг в воздухе, он тут же прибыл к двум мечам и старику. Старик яростно взревел, и за его спиной снова сформировалась коконоподобная иллюзорная масса. Как только он выпустил эту божественную способность, Ван Линь топнул ногой и, разрывая пустоту в клочья, догнал старика. Оба глаза Ван Линя горели кроваво-красным светом. Он уставился на тень старика и, вытянув правую руку, схватил воздух. Ци убийства яростным потоком взорвалась и ударила прямо в тень. Как только кулак руки Ван Линя сомкнулся, он потянул руку назад. Послышался звук разрыва, и позади старика иллюзорная тень с формой кокона разделилась на маленькие кусочки. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и, размахнувшись рукой, он кинул кокон вверх, после чего снова раскрыл ладони и безжалостно поймал свою цель. Бам! Откинутый кокон после разрыва сразу взорвался, выпустив в воздух массивное облако гноя. Тело Фэн Инь снова появилось, ее лицо было бледным, а взгляд мрачен.